мужчина начинать, вот отсюда могут идти все неприятности. Одна женщина мужа своего привела, там у него это самое, инфаркт миокарда был, потом обострение, ну, в общем, а ситуация была такая. У нее все, она красивая, она образованная, она богатая. Та листа, на этом самом, как она говорит, листа в кассете. Я их всех трех видел на права. Ну, он-то пошел в листе, в корсете ушел. Я ей говорю, слушайте, поучитесь у нее, сделайте то же самое, что делает она. Она говорит, что я проститутка какая, знаете, что она делает? Он приходит, она сразу все с себя и на него набрасывается. Я говорю, вы тоже сделаете. Потому что в остальном преимущество у нее. Ну, да. Ну вот так вот. Ну, короче, там целая история в книге «Наркоманическая любовь», я эту историю писал подробно. Конечно, должна быть и сексуальная грамотность. Женщина должна начинать. Я не буду заходить рисовать неохота. Вот сексуальная кривая женщина, это физиология, вот сексуальная кривая мужчина. Вот он начинает, вот он ее доводит, вот здесь у них начинается партийная стадия. Он заканчивает все, а она остается одна, он засыпает. Так здесь же не в природе дело, а в предрассудках. Ну и, конечно, женщина довольно часто остается, что сексуально неудовлетворенной. А тут вот мальчики, молоденькие самцы. И она с ними начинает. Не, ну, культурная женщина, ну, вот она его обнимает, целует, потом будет ругаться с ним. А секс тоже, да. Речка, это я так, теория. Да, я понимаю, не обижаюсь, мне просто интересно, вот он бежит ко мне сам, да, я его уже приучила, вы сказали, что я его уже приучила. Понимаете, а что мне я что хочу сказать? Я и говорю, что надо. Я и сказал, что надо. Наладить сексуальные отношения с мужем. Тогда легче будет его оттолкнуть. И ребенок, когда увидит, что мама сексуально сытая, то ему не захочется бежать к ней. Я же о чем я говорю. Вы обратили внимание, все вопросы абсолютно одинаковые. Вы знаете, что у меня часто? Ну вот представьте себе, я нанялся к вам вырубить дерево, которое заслоняет вам что? Окно. И нет солнца. Ну конечно, как я начну? Я пропадем и пропадом эти веточки. Я начну с чего? С корня, конечно. А вы мне будете говорить, а как же? А тень где? Тень. А за ветки когда вы возьмете? Ну, я, значит, говорю, да я за ветки и взялся. Продолжаю искать корни. А где же ветки? Ну, я думаю, что если бы я был бы дровосеком и не знал бы всего этого дела, я взял бы и сказал, ну, у вас ваши деньги, которые мне заплатят, я пошел. То же самое строительство дома. Мы же все как вот эти три поросенка, знаете? Мы же все ниф-нифы. Ниф-ниф как строил дом? Из соломы. Вот раз-раз все уже сделали. А наф-наф как строил дом? Из веточек. Из камней. Наф-наф. Да нуф-нуф. Нет. Нуф-нуф. Нуф-нуф. Из веточек. Да. Знаете, нет, скажи, вы можете меня править, но вы знаете, что? Ведь все, что я сейчас вам говорю, все было написано, раз 20 прочитано, а теперь я уже наизусть. Я могу забыть, как меня зовут, но что наф-наф строились ко мне, я это не забуду. Я поэтому, чтобы не забыть свое имя, я всегда заходил, говорю, там... А стен кафедры психиатрии, Литвак Михайлович, да, ты для себя, чтобы не забыть свое имя. Эти как-нибудь не забуду. Наф-наф. Ну ладно. Это вам, кстати, с начальником никогда не стоит спорить. Это приучите. Даже если, особенно, понимаете, особенно, если вы правы. Сейчас вы оказались неправы, бог ты мой. И вот тут же вас усадил и все. А не дай бог, если вы оказались правы. Он бы врага в себе нажил. Так, начальник всегда прав. Да. И сценарий я, лягушка-путешественница, значит, придумала начальника спать. Здесь можно, здесь так, маленькая прививка. Вот. Ну ладно. Значит, ну так я что хочу вам сказать. Я хочу развеять вам ваш один предрассудок о работоспособности человека и о его потребностях. Если бы у нас сейчас была пьянка, сели бы раз в 10 больше, устали до невозможности, покрылись бы потом. А мы что делали? Мы трудились. И посмотрите, у нас был один перерыв, второй, которого можно было бы особенно не устраивать. Почти ничего не ели. У кого проблема с весом? Вам было что? Интересно. Биохимия, эндорфины выделялись. До кое-каких выводов вы дошли. Значит, в это время, когда просветление происходило, то алкоголь выбрасывался, выпивка уже не нужна. Вот. А так вы, конечно, будьте министрами просвещения, гоните нафиг учителей, которые не могут увлечь детей предметом. Понимаете как? Дети их можно увлечь, понимаете как? Если учителя могут это делать. Вот вы же взрослые, проходили, вы же в институте были, вы же помните, как тяжело было высидеть один час. А тут вот уже, когда мы в два почти начали, да, без перерыва, нет, потом перерыв, конечно, надо делать, пищеварительный инстинкт есть такой, и то не столько хочется и надо есть, сколько хочется в туалет пойти, хотя и он притормаживается. Вот так вот, будущие начальники. Научитесь организовывать труд, и люди перестанут болеть, ругаться и прочее, прочее. И так, кто главный психолог в коллективе? Конечно, первое лицо. Но с ними очень тяжело работать. Я уже сейчас приспособился, значит... Я их от себя нагоню. Одних я директоров прогнал через 3 часа, а последнюю группу этих самых наших отцов города через 15 минут. Ничего, сейчас один из них к нам приходит. Остальных приедет. В директорскую группу пошел. Его сразу пустило, может быть, рано, то есть походил в Иванске. Да. Ну да. В Средовск. Вот так вот. Ну, значит, это так, побочные выводы. Чтобы вы поверили в свои силы. У вас они есть очень много, только из-за невротизма не можете их что? Рационально использовать. И, естественно, позиция, например, позиция у Лили ничего уже сделать нельзя. И в этом, да, и нетрадиционный ход. Нетрадиционный ход, который я предлагаю, правильный. Правильный путь, прямой путь. Это, пожалуйста, прямо хотите на улицу выйти, откройте окно и сигайте. Прямой, быстрый путь на улицу. И чувство парения будет. Поделиться только не с кем будет. Все-таки правильно сейчас мы разойдемся. Пойти, лифт найти, если лифт не работает, по лестнице спуститься. А правильный путь, он такой, вот знаете как, обходной. Ну, я не знаю, просто и времени сейчас нет. И Лиля не очень расположена. Подожди, кто у нас был на этой самой, на группе президентского? У нас такая группа есть в Москве. Вы были или нет? Когда женщина, одна крупный бизнесмен, ставила вопрос с сыном, 45 лет ей. Я сказала, а как у вас с мужем? А сын, кстати, нормальный сын, только не ее профессией занимается. Успешный, все о сыне, а как с мужем?